Глава четвертая. Новая конюшня, в которую поставили рыжую, представляла собой большое каменное здание с тесовой крышей, с широким проходом посередине и с двумя длинными рядами денников по сторонам, где, отделенные друг от друга перегородками, стояли лошади. Утром пришел колхозный конюк с ведром воды, щеткой и скребницей. Он вывел рыжую в коридор. Копыта ее непривычно гулко застучали по дощатому полу. Конюх, огладив лошадь, привязал ее к скобке ворот и начал осторожно щеткой и скребницей счищать невыленившую шерсть и выбирать из гривы репьи. Лошадь, косясь назад через повод уздечки и вздрагивая кожей под скребницей, стояла, перебирая ногами. — Не бойся, не бойся, — успокоительно говорил конюх. Подошел еще человек, в стеганой безрукавке, очевидно, заведующий конюшней, и смотрел, как чистили лошадь. — Вот это другое дело, — сказал он, посмотрев на блестящую, как атлас, очищенную кожу лошади. Немного погодя, заглянул и сам Семушкин. — Как лошадь-то назовем? Товарищ Авдеев? — спросил он. Авдеев задумался. — Давайте уж по алфавиту на букву А продолжать. Пусть будет... — Ну, актриса, как думаешь? — Ну, что ж, имя подходящее. Каждый день в конюшню заходил Семушкин и, достав из кармана кусочек сахару, давал его лошади и ласково говорил: «Актриса, актриса, это тебя так зовут, поняла?» Лошадь перестала бояться, и через несколько дней встречала Семушкина приветственным коротким ржанием и уже сама протягивала к нему свою тонкую атласную шею и обнюхивала карман, откуда он обыкновенно доставал сахар. — А, уж поняла, в чем дело. — Ты, выходит, умница, — говорил Семушкин, сглаживая наперед челку и трепля лошадь по крутой шее. — Ну что, товарищ Авдеев, можно будет попробовать? — А что же, ведь она ходила в упряжи. На следующий день актрису стали выводить из стойла. Но она, вытянув за поводом голову, вдруг заупрямилась и не шла, испуганно храпя. Подошел Семушкин и, погладив ее, сказал: — Ну что ты, матушка, чего испугалась? Тебя бить никто не будет. На лошадь, очевидно, подействовал его успокоительный голос. Она еще раз всхрапнула и пошла из денника, стукнув подкованной задней ногой о высокий порог. Около ворот собралось несколько человек и смотрели, как ее запрягали. «Какая красавица оказалась! Узнать нельзя!» — говорили зрители. Но когда Авдеев, сняв свою безрукавку, сел в двуколку, чтобы самому проехаться на ней, актриса вдруг сделала прыжок от того, что он непривычно близко сел к ее хвосту, и остановилась, несмотря на его осторожные понукания. — Ага, вот она, загвоздочка-то в чем, — сказал кто-то. Ее хотели провести, но она, упершись, не шла. Семушкин зашел вперед и показал ей сахар. Она посмотрела и пошла к нему. — Пошла. Отходи, — говорили зрители, глядя, как лошадь щеголевато переступала в выгнутых оглоблях своими точеными ножками. Выйдя на круг, она плавно взяла и побежала по кругу, поводя ушами и оглядываясь на новом месте. — Толк будет. Идет хорошо, — говорил Семушкин, отступая все дальше на середину ипподрома, чтобы видеть лошадь сбоку, когда она шла по кругу. Актрисе, видимо, нравилось бежать на этом просторном кругу, в легкой упряжи. Ее никто не бил, никто на нее не кричал. и она сзади себя слышала только успокоительный голос Авдеева. Ноги легко и плавно выбрасывались вперед, и иссеченная шипами подков дорожка быстро бежала назад. Обежав круг, актриса прямо подъехала к Семушкину и остановилась, шумно дыша своими широкими ноздрями прямо ему в лицо. «А за зарплатой пожаловала», — сказал Семушкин, вынимая из кармана кусок сахара. «Был один замечательный дрессировщик — Гагенбек», — продолжал он, обращаясь к стоящим на кругу. «Он никогда не бил животных и брал только лаской и тем, что за каждый выполненный номер давал приз. А мы все еще никак не отвыкнем от битья». С каждым днем актриса бежала все лучше и лучше. Наконец ее пустили бежать с другими лошадьми. Она чувствовала возбуждение и лихорадку, когда бежавшие с ней лошади шли рядом с ней. И она, горячась, невольно прибавляла ходу, пока не выбивалась вперед. Чем ближе подходило время колхозных бегов, тем больше приходило народу на ипподром, в особенности молодежи. Перед ней чернела или расцвечивалась яркими красками праздничных одежд, стоявшая около круга толпа. Эта толпа, приветственные крики и аплодисменты, всегда возбуждающе действовали на нее.